Она не могла определить, что именно она услышала. Ничего такого, просто едва слышный рычащий звук, посторонний в этой всеобъемлющей тишине. «Что-то приближается», — только и успела вымолвить она. Гарольд Уиттик передвинул рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и устало оперся о руль запястьями. Он беспокоился, и от этого его рот был сжат в жесткую линию. Оторвав одну руку от руля, он стер рукавом пот со лба и в сотый раз пообещал себе, что отправит этот чертов пикап на свалку и возьмет себе большой новый Форд с кондиционером. Они там такие мощные, что могут охладить даже двухдолларовую шлюху. Черт, как жарко! День был ни к черту, одно несчастье за другим. Уже утром, когда они ехали в Роквилл, у пикапа спустила шина. Потом оказалось, что на Флит-фарм еще не собрали велосипед Томми, и им пришлось 2 часа сидеть и ждать. А в это время парочка кретинов металась взад-вперед с торцовыми ключами и 40-страничной инструкцией по сборке. Потом у Джина начались месячные, и ему пришлось рысцой бежать в магазин и покупать ей тампокс. Он думал, он умрет прямо возле кассы, когда симпатичная молоденькая кассирша улыбнулась и сказала: «Только тампокс, больше ничего?» «А теперь еще и это. Господи, что за день?» Он посмотрел через пыльное ветровое стекло на пустой джип на обочине и на полосатые оранжево-белые козлы, на которых мерцали желтые огоньки. Они стояли поперек дороги и блокировали движение. Перед козлами стояли двое в камуфляже и ботинках военного образца. Лица у них были серьезные, как у играющих в войнушку мальчишек, а на груди висели М-16. Гарольд очень надеялся, что они не были заряжены боевыми патронами. В такой удачный день, как сегодня, один из этих вояк, по идее, должен подойти к пикапу и прострелить ему голову. Джина на пассажирском сиденье вся подалась вперед, будто была уверена, что если ее лицо будет на дюйм ближе к ветровому стеклу, то она поймет, зачем заблокировали дорогу. От жары у нее на лбу тоже высыпали капельки пота. Она поджала нижнюю губу, как всегда, когда сталкивалась с чем-нибудь, что казалось ей бессмысленным, и ее лицо приобрело обеспокоенное выражение. «Кто это такие? Солдаты?» «Похоже на то, может, Национальная гвардия». «А зачем они тут? Зачем они перегородили дорогу?» Ее понемногу охватывала паника, это было видно по ее голосу, который с каждым словом забирался все выше. Гарольд знал, что она уже начала воображать себе черти что, и в голове у нее, отталкивая друг друга, проносятся мысли о торнадо, наводнениях, мятежах и других катастрофах, при которых обычно Национальная гвардия появляется в обычном мире. «Джина, успокойся», — он положил ей руку на колено. «Это солдатики выходного дня. Им же нужно где-то играть в свои игры». Но когда один из молодчиков направился к пикапу, у него самого по спине побежали мурашки. Молодчик был светловолосым, веснушчатым и обгоревшим на солнце. Но с выправкой у него все было в порядке. Прямая спина, четкие движения и вздернутый подбородок, характерный только для военных в стойке смирно. «Добрый день! Что здесь происходит?» Солдат приблизился к открытому окну Гарольда и дружелюбно кивнул. Автоматическая винтовка спокойно висела у него на боку. «Добрый день, сэр!» «Мэм, боюсь, вы здесь не проедете. Дорога временно закрыта. Мы направляем машины в объезд по шоссе С». «Что значит дорога закрыта? Почему?» «Военные маневры. Ваши налоговые доллары в действии». Джина с облегчением вздохнула, затем раздражение заполнило то пространство, где еще секунду назад бурлила паника. Она была готова к катастрофе, но не к неудобству. Смахнув со лба прядь мокрых от пота светлых волос, она стала обмахиваться рекламным листком «Флит Фарм». «Что значит военные маневры?» — набросилась она на молодого солдата. Тот удивленно вскинул брови, и Гарольд улыбнулся. Он почти жалел этого цыпленка, посмевшего поставить преграду между Джиной и душем именно в тот день, когда у Джины начались месячные. «Мы живем дальше по этой дороге, и когда мы уезжали сегодня утром, никаких военных маневров не предвиделось». Гарольд примирительно улыбнулся, но посмотрел на солдата, и его улыбка сразу увяла. Уверенность и спокойная решимость вдруг исчезли с лица человека в форме. Их сменила растерянность и даже какой-то промельк страха. Гарольд занервничал. «Люди с оружием в руках не должны быть растерянными и испуганными, иначе все может обернуться очень плохо». «Так вы живете дальше по этой дороге, мэм?» «Да, где-то в полумиле дальше Фор Корнерса. Большая ферма по левую руку, и теперь мы были бы вам очень благодарны, если бы вы сдвинули свой забор в сторону, чтобы мы могли проехать. Дома нас ждет сын». Солдат застыл на секунду, превратившись в каменного истукана. Затем сделал глубокий вдох и снова натянул маску решительного вояки. «Мне очень жаль, мэм, но этого я сделать не могу. У нас приказ никого не пропускать». «У вас приказ не пропускать меня домой?» — недоверчиво спросила Джина, наклонившись вперед, чтобы метнуть в солдата уничижительный взгляд. «Это же чушь! А теперь пропустите нас, или мы проедем прямо по вас и по вашему забору». «А вот этого Джине не следовало говорить», — подумал Гарольд. Он находился прямо на линии огня между разгневанной женщиной и мальчишкой с автоматом, которому неизвестно, что может прийти в голову. Выразительно посмотрев на Джину, он повернулся к солдату, вымучил улыбку и сказал как можно спокойнее, хотя у него самого тоже кончалось терпение. «Слушайте, мы просто хотим добраться до дому. Разве вы не можете этого понять?» «Могу, сэр, но у нас приказ», — повторил он. «А нам в таком случае что делать? Ездить кругами, пока вы не закончите играть в солдатиков? Это вам решать, сэр. Я просто выполняю свою работу». «Ваша работа состоит не в этом. Я хочу поговорить с вашим командиром немедленно. А если он не появится, я развернусь, найду ближайший телефон, и дальше вы будете объясняться с шерифом округа Мисакуа». Солдат явно не знал, что делать. Его глаза метались от Гарольда к Джине и обратно, и Гарольду показалось, что в них мелькнул отблеск вины и раскаяния. «Подождите, пожалуйста, одну минуту. Я свяжусь с командованием по рации». После этих слов он резко развернулся на каблуках и быстрым шагом вернулся к заграждению, где с автоматом на изготовку стоял второй солдат. Гарольд не ожидал, что солдат так быстро ретируется. По спине у него опять поползли мурашки, и на этот раз их было больше. Он чуть не подпрыгнул, когда Джина дотронулась до его локтя. «Что-то не так», — прошептала она. Ее голос дрожал, и Гарольд почувствовал, как эта дрожь отдается у него под ложечкой. «Что-то случилось, а они нам не говорят». «Джина, не паникуй». Гарольд накрыл ее ладонь своей, слегка пожал и изобразил на лице ободряющую улыбку. «Эти щеглы ничего не делают без приказа. Если ему приказали перекрыть дорогу и никого не пускать, он и собственную матушку назад завернет. Сейчас придет начальство, и все разрешится». Успокаивая Джину, он следил за солдатами. Веснушчатый парень стоял возле джипа и говорил что-то в микрофон, установленный в машине рации. Второй не сводил взгляда с пикапа. Гарольд стер ладонью текущий по шее пот. Когда эта колымага не ехала, она превращалась в настоящую баню. А вся эта задержка длится уже слишком долго. «Подожди здесь, я пойду узнаю, чего они тянут». Веснушчатый парень дал отбой по рации и вдруг услышал долгий, выматывающий душу скрежет и, обернувшись, увидел, как дверь пикапа повернулась на ржавых петлях, и Гарольд Уитик ступил на дорогу. Солдату сразу пришло в голову, до чего этот гигант с черными вьющимися волосами и плечами и грудью штангиста похож на Супермена из комиксов. Второе, что промелькнуло у него в мозгу, не было мыслью, а скорее представляло собой бессознательный ответ на внешний раздражитель, как у животных. Он мгновенно развернулся на месте, словно смертельно опасная балерина, и его винтовка, описав полукруг, пришла в такое положение, при котором ее ствол был направлен Гарольду Уитигу прямо в грудь. Но еще до того, как он завершил разворот, его напарник уже лежал на земле в стрелковой позиции, взяв Гарольда на прицел, стоять на месте. Гарольд застыл, как замороженный азотом. У него отпала челюсть, и он в полном смятении воззрился на две нацеленные на него автоматические винтовки. Он вспомнил о том, что надо моргать, только когда его глаза высохли, и их стало жечь. Он закрыл рот, сглотнул, а затем тихо спросил: «Вы что, ребята, с ума сошли? Что вы творите?» Голос солдата слегка дрожал, но направленная на Гарольда дуло не шелохнулась. «Мы просто выполняем свою работу, сэр». «Вашу работу?» — недоверчиво протянул Гарольд. «Так это ваша работа — направлять оружие на невооруженного гражданина? Это ваша работа — не пускать людей в собственный дом?» Он оторвал ногу от асфальта, собираясь сделать шаг вперед. «Сэр!» Ремень М-16, свистнув, проехался ему по плечу, когда он рывком переместил винтовку к боку. Гарольд застыл. «Не двигайтесь! Стойте на месте!» «Чертовы солдатики выходного дня!» — подумал Гарольд. Он вдруг пришел в ярость от того, что парочка игрушечных вояк, раз в месяц вылезающих на военные сборы, смеет целиться из винтовок, неважно, заряженных или нет, в штатского человека, налогоплательщика, из кармана которого им выплачивают зарплату. Он расправил плечи, набычился и перевел взгляд с одного на другого. «Вы, ребята, только что обеспечили себе серьезное телесное повреждение». «Гарольд!» Сбитый с толку необычным звучанием голоса жены, Гарольд повернул крупную голову. Джина стояла возле правого крыла пикапа. Она как-то вся сжалась, а ее испуганные глаза метались от мужа к винтовкам и обратно. «Господи, боже мой, вот и пойми их, женщин! Она наотрез откажется есть яйца из-за того, что существует вероятность, что лет через 40 у нее возникнут проблемы с сосудами, но зато спокойно выйдет навстречу двум М-16, будто сделана из кевлара». «Джина, вернись в машину», — спокойно сказал Гарольд. Он был уверен, абсолютно уверен, что винтовки не заряжены. Но все равно не хотел, чтобы Джина вмешивалась. Это бы только все усложнило. Секунду она смотрела на него, затем повернулась и забралась в пикап. «Вы тоже, сэр», — сказал веснушчатый парень, махнув стволом в направлении пикапа. «Пожалуйста, вернитесь в машину немедленно. Вам скоро должны разрешить въезд. Я жду вызова по рации. Это займет не больше минуты». Гарольд несколько мгновений смотрел на веснушчатого солдата, затем сел в машину. Взглянув на текущие по лицу жены слезы, на ее дрожащие крупной дрожью руки, он впервые в жизни захотел причинить боль человеческому существу, точнее, двум. Прямо сейчас он ничего не мог поделать с этой парочкой твердолобых героев, у которых оружие может быть заряжено боевыми патронами. Но, Господь свидетель, в ту самую секунду, как он доберется до телефона, он оборвет все провода во всех конторах, доберется до самого Вашингтона, если понадобится, и посмотрит, как этих ублюдков подвесят за... «Гарольд, погоди-ка». Он все время смотрел на солдат возле джипа. Его глаза и разум застилало красное облако бессильной ярости. И он не увидел. Не увидел того, что сразу заметил бы любой дурак с ясным взглядом. Под ложечкой у него завязался огромный клубок страха, практически парализовавший сердце. «Джина!» — прошептал он. Он смотрел прямо вперед остановившимся взглядом. Губы еле двигались, пот ручьем лился со лба, будто кто-то отвернул вентиль, задерживающий его внутри тела. Сядь на сиденье как можно ниже и держись за что-нибудь». Забавно, что Джина, самая упрямая женщина из всех, кого он видел когда-либо, не колебалась ни секунды и сделала, как он велел. Возможно, потому что гораздо раньше его поняла, насколько плохи дела на этой дорожной заставе. Ее единственным вопросом было: «Мы едем за Томми?» «Да, мы едем за Томми». Гарольд сдвинул рычаг переключения скоростей, затем медленно, осторожно подал бедра вперед и сполз по спинке сиденья вниз. Достигнув положения, в котором дорога была едва видна из-за рулевого колеса, он надавил ребристой подошвой ботинка на педаль газа, и старый Форд рванулся вперед и смел стоящее поперек дороги заграждение. Так бешеный бык проламывает стену коровника и вырывается на волю. Во все стороны полетели щепки и обломки дерева, а двигатель ревел так громко, что почти заглушил грохот выстрелов, от которых разлетелись все окна в пикапе. Энни и Шарон присоединились к Грейс, стоящей возле двери сетки, как раз в тот момент, когда ровный шум приближающегося автомобиля начали синкопировать негромкие, доносящиеся с большого расстояния хлопки. Энни заволновалась, она уже поняла, что шум свидетельствует о приближении большого пикапа. В молодости, в период своих скитаний по Миссисипи, она провела в пикапах много времени, и сидя, и лежа. А к настоящему моменту ей уже было все равно, какой вид транспорта появится на горизонте, лишь бы не идти 10 миль по жаре и не тратить два бессмысленных часа на сращивание 25 пар проводов в телефонном кабеле. Однако хлопки вызывали подозрения. Что это, фейерверки? «Автоматы», — уверенно определила Шарон и достала из наплечной кобуры пистолет. С этого момента предвкушаемая Энни возможность быть спасенной какими-нибудь крепкими сельскими парнями перестала беспокоить ее воображение. В руке Грейс уже поблескивал сик. С годами ее инстинкт самосохранения настолько обострился, что приблизился к тому уровню, до какого он был развит у первобытного человека. Она уже не оценивала правомерность извлечения оружия из кобуры с позиции морали и этики. Если она чуяла опасность, пистолет сам оказывался у нее в руке, а выстрелы из автоматических винтовок никак не вписывались в нормальный ход вещей в висконсинском захолустье. Она смотрела через дверь-сетку на дорогу влево, туда, где дорога поворачивала и исчезала в лесу. И тут из-за этого поворота вылетел потрепанный белый пикап. Три женщины зачарованно наблюдали за тем, как он, по звериному рыча мотором, рвался к городу. Его бросало от одной обочины до другой. Из радиаторной решетки валил пар, лохмотья разорванных покрышек шлепали по асфальту, а колесные диски высекали искры. Грейс торопливо проговорила: «Назад, назад!» и свободной рукой оттолкнула Энни и Шарон вглубь кафе, подальше от двери и больших окон. Ее первой мыслью было, что пикап сейчас въедет в кафе, разнеся на осколки фасад, состоящий в основном из стекла. Но рев двигателя вдруг стих, и автомобиль со скрежетом остановился посреди улицы прямо напротив кафе. Все окна в нем были разбиты, а бок испещрен пулевыми отверстиями. Не успело сердце сделать следующий удар, как из-за поворота, едва справившись с заносом, появился джип. Взвизгнув тормозами, он остановился в нескольких дюймах позади покалеченного пикапа. Грейс и Шарон одновременно вскинули пистолеты, но тут из джипа выпрыгнули двое солдат с красными лицами и автоматическими винтовками в руках. Взяв пикап на прицел, они закричали: «Выйти из машины! Выйти из машины!» И в первый раз за 10 лет изготовившаяся к стрельбе Грейс не знала, что ей делать. Когда она выхватила пистолет на звук автоматных очередей, у нее в мозгу не промелькнуло и тени сомнения в разумности своих действий. Но если стреляли люди в форме, то это в корне меняет ситуацию. Боковым зрением она уловила солнечный блик, отразившийся от пистолета Шарон и застывшего, как и ее сик, на полпути к позиции прицеливания. Солдаты продолжали выкрикивать приказания, но затем пробитая пулями пассажирская дверь со стоном отворилась, и воцарилась такая глубокая тишина, что Грейс ясно слышала, как звенят, ударяясь об асфальт, осколки стекла, выпадающие из раскрошенных окон пикапа.